Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 18 октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 17 дней. 17 точно? Да. Все отлично. Вот нам прислали, вот такая, сегодня 150 лет, как Аляска была продана Америке за 7,2 миллиона долларов. Кстати, Россия до сих пор не получила. Деньги, вы в курсе? Тяжелый день для российских патриотов, пишет. И вот фотография очень хорошая. Мне очень она нравится в Твиттере. Сейчас я вам покажу. Алясочку и не Алясочку. Ну, всегда методом сравнения пытаются вот как-то... Вот Аляска выглядит так. Вот красиво, да? Обама не какает там, да? Да. А здесь взяли почему-то Сахалин. Я думаю, Камчатку надо было взять. Но вот Сахалин, мы спросили людей с Камчатки, которые там полжизни прожили, а они нам сразу сказали, что на Камчатке гораздо хуже, чем на Сахалине, потому что там травы нет. Ну, вот такой, по крайней мере, травы нет. Так что вот... Высокая. Да, будем считать. Или все-таки есть там трава. Вот. Так. Вот. Сейчас тоже... Посмотрели мы по поводу просмотров, и вызывает удивление. То есть YouTube раньше действовал таким образом, чтобы мы не могли заподозрить. Ну, в смысле, мы и так как бы особо сильно не лазили. Сейчас мы лазим и внимательно смотрим. И поэтому YouTube стало пофигу. То есть он не просто не стал уничтожать. 20 часов назад просмотры набрали 77 тысяч. И после этого YouTube не пускает ни единичку. То есть вот 20 часов назад, как цифра встала, так она и стоит. 77. При этом дизлайки и лайки растут периодически. Бывает, убавляются. Да. Больше 12 часов уже стоит эта цифра, не меняется. 20. Какие 12? Ты что? 20 часов стоит цифра. 7. Оп. Все. Не прерывается все. Пошло. Какие прелести, да? То есть вот мы грешим на интернет, а вполне я допускаю, что это еще такие изыски Ютуба, да? Надо что-то придумывать. Значит, ну просим тоже людям, пишите об этом, надо повесить еще в Твиттере. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот человек пишет, я не верю, что 5 числа что-то будет СПБ. Вы выйдите и посмотрите. Ну да. Да, и насчет 5 числа спрашивают, что делать. И вот люди с глубинки. С глубинки, конечно, ехать в Москву и Санкт-Петербург. То есть, если человек не знает, что делать, но готов что-то делать, надо ехать в Москву, ехать в Санкт-Петербург и, в общем-то, делать революцию, я так понимаю. Да, хотя бы удовлетворить свое любопытство. Если у вас нет веры, если вы в чем-то сомневаетесь, приходите и посмотрите, что будет происходить. Ваше присутствие никого не будет лишним. Да. И Алексея Политикова сегодня судили, дали 2 года общего режима. Мы сильно удивились. Почему? Потому что ожидали, что если человек пошел на сделку со следствием, то есть они как бы должны иметь в виду, что, во-первых, он болеет, да, во-вторых, что вот как раз сейчас мы фотки покажем. Ага, вот люди пришли на суд. Да. Так вот. Ага. Так. Значит, мы думали, что суд будет иметь это в виду и ограничиться, в общем, тем, что Леша уже отсидел. Но тут, видишь, такая месть должна свершиться. То есть Леша судит только за то, что он соратник Мальцева. Больше ни за что его не судит. На самом деле мы все там были 26 числа, ничего Леша не делал никакому полицейскому. И все эти мерзкие рожи, которые пишут там какие-то, в общем-то, малявы эти, да, какие-то ябеды, но они рассчитывают, что это все пройдет мимо них. Не пройдет, ребят. Очень-очень разозлились мы прям сильно. Вот. И пишут, что в зале поместились не все. Люди сидели, снимать не давали. Люди сидели на коленях друг у друга. Пришел пристав и сказал, я вот цитирую, граждане, вставайте с колен. То есть практически, да, мы 17 лет встаем. Да, практически призыв. Да, вот мы встаем с колен. Да, и я так понимаю, ну, рассчитываю, по крайней мере, на то, что приговор будет обжаловаться, но рассчитываю, что мы сможем после 5 числа, Леша, освободить уже, или вообще 5-го. Так что давайте помогайте, это очень важно. А вот к подростку, а что? Я хочу сказать, мы вчера разговаривали, куда что-то у нас Юра, говорю, Горский не появляется, да? Угу. Вот новость пишут. Сейчас у Хуторского Горский на вас бочку катал. Я вот думаю, вот, странное совпадение. Про говно пока не спорю. Давненько не слышно, да? Давненько не слышно. Ну что, это самый простой путь. На суд к подростку, вот, которого обвиняли в нападении на полицейского, в Питере никого не пустили. Вот этот Дмитрий Мякшин, которого обвиняют в том, что он, ну, там выбил зуб полицейскому, ударил его кулаком в лицо. На видео видно, что он его вообще не бил, что он прыгнул с этого с парапета и стукнул его случайно головой. Там, ну там непонятно, ударились, как стукнул. Вот. Да, они ударились, конечно. Это была случайность, там подросток Брюс Ли, что ли. А мне вообще показалось, что полицейский его хотел поймать. Да, да, это было видно. То есть было два варианта. Либо отойти в сторону, и тогда подросток бы ударился. Либо второй вариант — выставить на него, собственно, что и сделал полицейский. Я считаю, он проявил мужество, только не понимаю, зачем он пишет на него заявление. Ну, козел, конечно. Он знаешь, что говорит? Он дал такие показания. Удар произошел, когда подсудимый спрыгнул со второй ступеньки мемориала во время разгона несанкционированного митинга. Он ударил правой рукой кулаком в верхнюю губу. После нанесения удара я потерял равновесие. Потом на видео посмотрел, что я упал в этот момент. Тогда я потерял память на секунду. Знаете, так бывает во время драки. Вот этот полицейский... память, он потерял совесть, и это однозначно. Я думаю, что через некоторое время после отбытия наказания найдет эту совесть, потому что целью наказания является исправление, перевоспитание. Я думаю, что оговор вот этого подростка дорого ему обойдется. Единственное, о чем я жалею, что он живет в такой жопе мира, дальше которой ты его не отправишь. Почему в Питере? Он почему? Он живет в Владивостоке? Нет. А, в Питере? Он в Питере живет, да. Он ну, живет в Питере. Так что, познаешь, так что да, вот на Колыме там нормально. Ну или на Камчатке, опять же. Будет делать так, чтобы было как в этой, на Аляске. В Перми, да. Участник акции 7 октября арестовали на 25 суток. Да. Бориса Ерохина арестовали на 25 суток за участие в акции 7 октября. Ну, для того, чтобы Борис Ерохин, конечно же, 5 числа не мог быть с нами. Для этого сейчас они пытаются всех арестовать. Вот интересно, пытаются возбудить дело на человека, который нарисовал Поклонскую. Ты, кстати, взял его, эти карикатуры? Конечно. А где они там есть? Да. А я их не видел. Разные. А? Разные. В разном, да? Ну, сейчас мы тогда все разное посмотрим, что там. И там заодно и карикатуры. Вот сейчас я... О, блин, подожди, сейчас найду я его. Угу. Не могу сейчас, подожди секунду. Надо пояснить, да, что это художник. Да. Гениальный, я бы сказал. По-другому бы не назвать. Денис Лопатин. Да, вот нашел. На него пытаются повесить обвинение в оскорблении чувств верующих. Вот он нарисовал Поклонскую в виде иконы, да, и там что-то она в руках держит, в общем-то. Карикатура, я так понимаю, на Николая II. Но Поклонская, конечно, очень хорошее лицо здесь такое. И вот мы сейчас покажем, тут все в одну кучу свалили, но надписи тут, и, соответственно, там же туда же карикатуры тоже. Вот Путин вор, там все такое прочее, 5-11. Вот карикатура, конечно, на Путина просто. Настолько вот он ухватывает, этот художник. Вот здесь он хорошо ухватил. Причем вины он своей не признает и считает, что для того, чтобы оскорбиться, нужно было изрядно постараться. Я эту иллюстрацию прятал, не афишировал, не выставлял публично. На выставке она находилась в отдельном помещении, куда я пускал только тех, кто может оценить разного рода юмор адекватно. Да, очень хорошо. Вообще, великолепный художник. По поводу еще... Вот это лучше, вот этот шедевр. Ёршик для унитаза в виде Пескова, это гениально. Вообще, это прям, я бы даже сказал, что надо уже заказывать такие ёршики, они будут расходиться прям как горячие пирожки, представляешь? Так вот. Да, ну мы уже видели, к нам соратники присылали фотографии скульптурок или фигурок Путина на медведе, вылепленных из какого-то пластмассы. За 5 с лишним тысяч рублей. Ну да. это будет добавление. Вот прогулки тоже я покажу. Это в Москве. Все знакомые лица. Вот Красная площадь. Стали на Красную площадь пускать прогульщиков, представляешь? Да, хотел. Я по поводу того, что соратники пишут, почему она должна быть мирная, почему не кровавая. Манежка 2017 опубликовала голосовалку, значит, в которой, я сейчас буду вместе с процентами называть, чтобы вы понимали и пункты, и проценты. Какую форму протеста считаете самой эффективной для достижения результата? Это вот те люди, которые процентов 90, что будут на манежке. 5 числа. Мирный протест 36%. Насильственный протест, столкновение с полицией 28%. Сначала мирный, а там как пойдет. А, это людей, простите. 36 человек, 28 человек, 181 человек. Я поддерживаю протесты, но мне лень ходить на них. Посижу лучше дома. 8 человек. Не поддерживаю протесты. 5 человек. Затрудняюсь ответить. 6 человек. Это на момент 3 часов. Получается, по Москве 4. Количество проголосовавших. Поэтому вот видите, большинство говорит, что сначала мирный, потом как пойдет. А как пойдет, зависит от разгвардейцев. Вот Мальцев, в целях восстановления населения разрешишь иметь 5 жен. А при чем здесь Мальцев? Это надо у жен спрашивать. Если они выдвинут, вот представляете, там женский какой-то коллектив соберется и выдвинет на референдум вопрос о многоженстве. Кроме всего прочего, мы хотим отменить государственную регистрацию бракосочетания, да? То есть, чтобы это был чисто, так сказать, акт нотариальный. И я думаю, никаких проблем нет, если люди хотят там какой-то коммунной жить. Ради бога. Только я вас огорчу, будущая семья как раз будет совсем иной. Вот посмотрите. То есть, патриархат это уже было, и было очень давно, и в будущем, я вас уверяю, не будет 100%. Ни матриархата, ни патриархата. Будущее совсем за другой семьей. И точно не за капиталистической. Просто не будем на этом останавливаться, а то у некоторых голову снесет опять. Да, ее сделаем не мы уже, а народное голосование. Да и не голосование, сама жизнь это сделает. То есть это будет. Семья это как бы экономическая единица самого низшего уровня. Да? То есть это взаимодействие с точки зрения сексуальной, экономической и так далее. Если не будет экономического и сексуального взаимодействия, кто себя будет обрекать на семью? Ну, может быть, единицы, конечно, останутся таких стахановцев, ради бога. И я останусь среди них, потому что я уже человек прошлого поколения, но будущее это все равно за другими. И изменяется общественно-экономическая формация, изменится и семья. Я думаю, даже все, кто сейчас сознательнее, вот здесь в чате, они также будут жить. Так, вот, и в Краснодарском крае завели уголовное дело об оскорблении чувств атеистов. Вот даже до чего дошли. И вот ВКонтакте человек написал, значит, Дроздов стихотворение написал. Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем. Интересное такое заявление. Я понимаю так, что, ну, вот зачем возбуждать уголовное дело? То есть можно каким-то образом ну, там, ответить, да, написать ему, там, ну, что хэштег-то еще один охуел окончательно, да, вот. Ну, иманулся окончательно. Ну, здесь можно и так вот. Ну, и все, и на этом надо закончить. А зачем возбуждать дела? Ну вот в информационном мире человек вот такой выдал. Он и должен получить ответ в информационном мире. Зачем в объективной реальности он должен получать какие-то срока? Это просто жесть какая-то. Суд продлил Серебреннику срок домашнего ареста. Значит, еще одного работника Федеральной службы исполнения наказаний задержали по делу, значит, вот там этих хищения, которые в Федеральной службе исполнения наказаний были. И вот что происходит? Вот одних они задерживают, там говорят, вот Путин борется с коррупцией. Предположим, даже это не место расчищают под это, под, ну, как бы... Под новую должность. Да, нет, под нового человека. Ну, тогда в любом случае это все равно ротация соленых огурцов. Вот, предположим, взяли абсолютно честного, поставили на должность, где один воровал, он что, воровать не будет? Если он не будет, его подставят, и он сядет, не воруя. То есть он, его также возьмут со взяткой, потому что ну, его там никто терпеть не будет. Ну, вся система коррумпирована. То есть, чтобы победить коррупцию, нужно победить путинскую систему. Все, больше ничего сделать нельзя. Вот даже представляете, насколько влияет путинская система, как вот нечто гнилое, как совершенно омерзительное, как вот полное, я не знаю, такое говенное что-то. Даже YouTube списывает нам просмотры, представляете? То есть вот эта херня даже до YouTube дотягивается. Когда на Западе говорят, что Путин затрахал, он и в России это очень не понимает. Ну, потому что он лезет туда, куда собака свой член не сует. Вот что он делает, понимаете? Вот что они лезут в этот YouTube? Зачем они списывают просмотры? Они таким образом борются с Мальцевым. А YouTube-то это нафига? Потому что Путин денег им носит. А деньги он взял у Мальцева, у вас он взял, чтобы списывать просмотры Мальцева. Представляете, что старуха недополучает на там пакет молока, потому что, блядь, надо списать Мальцеву просмотры. Кому это надо? Путину, пидорасу. СМИ сообщили о задержании еще одного высокопоставленного сотрудника ФСИН. Да. Тоже 8 миллиардов? Да, ну мы уже про это сказали. Диспетчер скорой уволен после смерти Марьянова. Стрелочник виноват, как конечно. Ты думаешь? Стрелочник виноват. Министр здравоохранения, не отсутствие больницы, хороших машин. Виноват диспетчер, который поднимает телефон и говорит, извините, у нас нет машин. Да. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков прокомментировал происходящее в столице Украины события. Да. И он сказал, что ситуация далека от стабильности. Вот тут еще Клинцевич, и все бросились, там Пушковы всякие, в общем, вся вот эта вот шобла бросилась комментировать. И что сказал Клинцевич? Это вообще просто охереть не встать. Все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет. Идет элементарная борьба за власть. Представляешь, сидит вот эта рожа, 7 на 8, 8 на 7, понимаешь, больше похожая на жопу, да? И вот эти вещи говорит. Причем этот человек, он обучался в училище военном, где он там учился? Ну, в любом случае, в Советском Союзе он учился. И когда он говорит, что идет элементарная борьба за власть, я хочу напомнить ему, вот такая вот есть цитата, да, который, Ильича, работа называется «Один из коренных вопросов революции». Да? И вот что пишет Ленин. «Не обойти, не отодвинуть вопрос о власти нельзя, ибо это именно основной вопрос, определяющий все в развитии революции, в ее внешней и внутренней политике. Вопрос о власти. Это вообще главный вопрос». Всегда основной вопрос – это вопрос о власти. И когда Клинцевич говорит по поводу того, что все, что происходит, никакого отношения к интересам народа не имеет, идет элементарная борьба за власть. То есть народ к власти вообще что никакого отношения по Клинцевичу не имеет. Да? То есть народ где-то, борьба за власть где-то. О чем он вообще? Опавки у Путина. Да, вообще просто. Вот в чате немножко спрашивает, а если это был бы обычный человек, а не Марьянов, по поводу предыдущей новости? Да никто бы вообще даже не стал вспоминать. Вот абсолютно нестабильно все в Украине по Кремлю. А вот я покажу, прям мне очень понравилась стабильность, В Петербурге. Да, в Петербурге, вот. Это питерская стабильность, фотографии гениальная. Кто это снял, я не знаю. Такое ощущение. Но если бы не куртки, пуховики там и коляска, то можно было бы вообще думать, что это снято ровно 100 лет назад. Ну казаки еще слишком синие. 100 лет назад, конечно, таких синих казаков не было. Прямо вот если увеличить, это просто вообще нечто. Это вот прикол, что ли. Это страшнее карикатуры, понимаешь? Вот это вот. Такое ощущение, что люди прикалываются просто. Я имею в виду не тот, кто сделал фотографию, а тот, кто говорит про стабильность, кто сделал это все с Россией. Ну вот пишут, мне нравятся шутки тети Розы в Твиттере. Бодрит, когда россияне не способны уже 18 лет оторвать вора и убийцу от трона, советуют украинцам, кого им выбирать. Вот. И фотографии тут. Нардепы вот не пришли, такая фотография. Ну, пишут, что испугались, что их побьют. Вот люди в Киеве тут забрали щиты в ОМОНа. Ну или там, я не знаю, как у них там называется, Нацгвардии. Вот, забрали. Я так понимаю, что если бы тебе не отдавали, то они бы не забрали. Значит, их, в общем-то, отдали. И тут пишут, что применен был слезоточивый газ. И готовится, вот в России очень прикалывается по поводу того, что в Киеве готовится совершить атаки во благо народа. А во благо кого? они пытаются совершить атаки. Во благо Путина. То есть атаки, которые совершают на нас во благо Путина, это нормально, да? Это не вызывает у них ни иронии, ни смеха, это нормально. Он же суверен, царь. И вот у стен Верховной Рады появилась полевая кухня еще вчера и первая баррикада. Ну, будем наблюдать, события развиваются. Порошенко уволил первого замглавы службы внешней разведки. На Украине забастовка горняков началась. Но я так понял, она продолжается, потому что уже была информация. Вот пишут, что... Депутат Верховной Рады Виктория Войницкая сообщила, что усилена охрана резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом. Ну, естественно. И вот ДНР сообщает, что Киев стянул танки и артиллерию к западу от Донецка. Ну, кстати, вот обычно не верим, но в данном случае я... могу поверить, что Порошенко очень выгодно сейчас развязать какую-нибудь фигню. Да? Тем более, что, я думаю, они там на связи с Вовой. Вова ненавидит Саакашвили, с удовольствием договорится с кем угодно, чтобы только Михо не стал на Украине президентом. Да, но так как он все-таки является политиком, а не полевым командиром, то, конечно, ему очень... необходима поддержка, да, всех тех, мы все, наших, да, соратников. Всех соратников призываем, помогайте, помогайте. Мне понравилось, что он говорит, он попросил отставки Порошенко, говорит, это не ультиматум, это совет. Это очень хорошо сказано, прям красиво. Польша вызвала посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской сечи. Вот тут, конечно, очень Польша... разъярилась, да, и как с украинскими националистами, польские националисты прям как-то никак не могут договориться по-любому. Хотя посмотрим. В Эстонии прошел черный дождь, оказалось, что из-за пожаров в Португалии. То есть сажа вот это улетела. Павленского поместили в психиатрический стационар. Вот. Даже комнатку такую, фотографию разместили. Комнатку с кроватями вот этого психиатрического стационара. Окна во Франции всегда из пуленепробиваемого стекла и не открываются. Причем это не только там в психушках, я так понимаю, но и в тюрьмах. И очень это не нравится, потому что нельзя дышать воздухом. Ну, хорошая вентиляция. Ну, не знаю. Ты знаешь, я в психушке, конечно, не сидел во французской, а вот в тюрьме доводилось. И поэтому могу сказать, что там при всей вентиляции все равно... фиговые по вентиляции. Пауки приходят, а потом тебя кусают. Суд Парижа отправил Павленского психбольницу. Ну да. А мы говорили уже, ну, про суд не сказали. То есть это действительно судебное решение. В Париже задержали пьяного русского мужчину с бензопилой. Причем бензопила была заведенная. Вот пишут, был мерцветски пьян. Ну как же, если он пилу носил, как он был в трусах. С работающей пилой, ходил по улицам. В общем, я так понимаю, французы, наверное, некоторое время негодовали относительно африканской иммиграции. Да, вот сейчас я думаю, что по традиции русские иммигранты, они как-то страшнее оказываются всех остальных. Павленский со своими, значит, зажигалками. Мужик какой-то с бензопилой. Они вспоминали, как графиня мыла полы у меня на медне. Ну, да? Да. Тут вот, пожалуйста, где граф с бензопилой ходит в трусах по Парижу. Хулиган закидали камнями 5 поездов в Москве. Есть пострадавшие. То есть совсем уже все скатилось. А некоторое время этого не было. То есть, ну, это обычная картина, это такое вечное взаимодействие. То есть, кто-то кидает по поездам, из поездов кидают в людей. Всегда, я помню, я говорил, вот на переезде как-то стоял, когда еще в милиции работал, стоял на переезде с ружьем, а бабушка говорит, товарищ милиционер, вы вот сюда уйдите, тут решеточка, козыречки. Я говорю, а что такое? Так убьют же. Я думаю, нифига себе. И когда проехал первая электричка, я понял, что бабушка права, потому что по этой решетке бутылками как дали, прям таким залпом. Очевидцы сообщили о стрельбе из окна в Москве. Ну, видишь, вот людей штырит не по-детски. Вот на Куликовской улице в Москве кто-то, значит, решил, наверное, устроить Куликово поле. И когда говорят, что вот вы вызовете там какие-то там, я не знаю, страшные силы. Какие страшные силы? Страшные силы уже все готовы, ребятушки. И без нас они готовы. Вот кто-то там в Москве стреляет, кто-то где-то что-то взрывает и так далее. То есть люди действуют не потому что... там, как бы Мальцев об этом говорит, что надо брать и из окна стрелять. Я им об этом не говорю. Люди так действуют, потому что они доведены до крайнего уже степени, до крайней точки кипения. Вот скажите про эту там Собчак. Скажем, конечно. Но это же не основная новость сегодня. Вот Ярославский вокзал эвакуирует, сообщили. В Подмосковье умер младенец, выпив воды из бутылки. Очень внимательно смотрите, что покупаете ребенку. И можно потерять ребенка, который попил воды просто вот из бутылки, купленной в магазине. Уже проходил. В Братске до субботы закрыли школу из-за вспышки кишечной инфекции. И комплексная экспертиза не нашла алкоголя в крови погибшего в ДТП мальчика. Ну, тот пьяный мальчик, про которого все это шло, оказался трезвым мальчиком. Да. Представляете, для этого надо было полгода ломать копья, там, угрожать родителям и так далее. Вообще жуть, конечно. Я не сомневался, что он трезвый. Да это вообще никто не сомневался. В Иркутске в доме инвалидов вспыхнул пожар, 14 человек пострадали. Ну, тоже классическая ситуация. То есть, кому нужны эти дома инвалидов? Все брошено, электрика в полном запустении. Как и чем топят, непонятно. А вот 80-летний москвич убил парализованную 83-летнюю жену, чтобы освободить ее от мужчины. Она парализована, у нее инсульт. Никакой службы, которая помогала бы этим людям, не существует. Волонтерскую службу, которую можно было бы организовать на халяву Путина, он не хочет организовывать. Знаешь почему? Почему запрет на волонтерскую службу? Люди будут объединяться. Конечно, они будут организованы, пидоры этого сразу вынесут, понимаешь? И поэтому нет, никто не должен организовываться. Вот эту социальную службу, которую он создал, это какая-то подпольная служба. Ну не он создал, там это вообще жуть какая-то. Ну ему выгодно, чтобы люди поодиночке. Конечно, конечно, он хочет, чтобы все сдохли поодиночке. И вот... Оставшись без денег из-за пристава, пенсионер попросил Путина купить ему гроб. Да надо пенсионировал гроб Путина, конечно. Вот. И представляешь, то есть фактически вот у забайкальского пенсионера всю пенсию списали со счетов, там за какие-то долги. Короче, у него ничего нет. Ну там все за вымышленные долги, даже не может купить себе еды, ничего. Просил Путина гроб ему купить. В общем, надо Путину гроб, конечно, а не пенсионеров. Потому да, что, иногда пенсионеры жить начнут. Да, жить начнут, потому что путинщина должна находиться в гробу. Путинщина, гроб, понимаете, потому что вся система, которая создана здесь, это система, которая убивает всех, не только пенсионеров, но и молодежь, средний возраст, всех. Ветераны годовщины битвы за Москву получат по 10 тысяч рублей. И это ветераны, которые защищали Москву, будут подачку получать 150 евро. 150 евро. Напоминаю, 200 евро в Голландии платят подросткам, у которых берут анализы, и если там в анализах нет сигарет, наркотиков, то дают, ну, в смысле, табака и наркотиков, то дают на халяву 200 евро в месяц. Можете себе представить? Ветеранам 150, меньше, чем подросткам. Ну, это же ладно. Что их с подростками? Надо ветеранов сравнивать, да? А представь, что с той стороны, под Москвой, воевали войска вермахта. Знаешь, сколько они получают сейчас? Те ветераны вермахта. Даже не могу. Они получают от 1,5 до 8 тысяч евро. Пенсию. Да, пенсию. Причем там самое смешное, вот эту потрясающую вещь, там платят за звание, за награды. То есть 1,5 тысячи рядовой солдатик получает, который там, ну я не знаю, в Гитлер, нет, в Гитлер-Югенте защищал этот Берлин, да. А тот, кто был уже унтер-офицером, он уже 2,400 получает. Представляешь? Так что вот странная ситуация. Я не хочу ничего плохого говорить, потому что у меня оба деда прошли войну, и как-то страшно было бы, да, говорить. Ну вот, ладно, промолчу. Ну скотство, это скотство, скотство. Видишь, пишут, что получат 15 тысяч ветеранов, москвичей по 10 тысяч рублей. Какая прелесть. Я думаю, что не 15 тысяч, там куча мертвых душ, скорее всего. Осталось пару-тройку максимум. Да. В России появятся типовые дома престарелых. То есть вот типовые церкви вначале сделали, теперь типовые дома престарелых, потом типовые кладбища и так далее. Если церкви построили, то типовые дома, как и перинатальные центры по всей, да, России, их просто распилят бабло и скажут первым. Ксения Собчак решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. И сказала, что ей 35 лет, всю жизнь живет и работает в России. У нас 81 года. Не знаю. Вот она говорит, я знаменитый, даже популярна, пусть и не как политик, но если выборы предоставят трибуну, то необходимо, чтобы человека на ней слышали. Важно, чтобы человек, который за нее попал, не боялся бы говорить и умел бы это делать. Чего не боялся говорить? Не бояться говорить можно. Главное, что говорить. главное, принципиальный вопрос. А это принципиальный вопрос о власти, как мы уже сегодня определились, в отличие от Клинцевича. Будет Собчак говорить о власти? Будет Собчак говорить о том, что Путина надо судить, в трибунал тащить, что всю систему надо эту провести через трибунал? Не знаю. Думаю, что нет. А если будет, то... Ну, я бы с удовольствием проголосовал за Собчак. Честное слово. С удовольствием. Если она победила. Да, если бы она победила. Вот мне сейчас говорят, 100% там Путин идет, вот преемник Путина Собчак. Ксюша. Все, не было никаких вопросов. Я иду и голосую за Собчак. Вопросов нет. Но она не победит. Понимаешь? Ни при каких обстоятельствах. И мне говорят, ну Навальный также не победит. За Навального, там, за Мальцева, за кого-то я буду бороться. Понимаешь? И я понимаю, во что это выльется. А здесь я понимаю, что это спойлер Навального. Для того, чтобы протест переключить туда. И сказать, ну что ж вы хотите, чтобы Собчак Путину, что ли, победил? Ну пусть подрастет, вот еще. И тут у нас женщины непопулярны в политике и так далее. То есть вот для чего это делается, это совершенно ужасно. И тут уже Песков, Ксения очень талантливый человек, да. Она за последние годы набралась опыта. Ну, надо еще набраться опыта. Сейчас вот в одних выборах поучаствовать, там еще в одних. Ну, и как Явлинский поучаствует там с 91 до 18 года. И глядишь, там к 40 какому-нибудь году там кем-то станет. У нас нет времени. Мне лет гораздо больше, чем Собчак. И всем остальным, кто здесь. Даже Навальному больше, чем Собчак. Она может еще потерпеть сколько угодно и кого угодно, а мы уже не можем. Все. Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году. Ну, бля, ну как хорошо-то, представляете? Тех, кто останется в живых. Да, трудолюбивого. Мне в 2024 году будет 60. Трудолюбивого Мальцева осчастливит к 2024 году, так я, может, до этого времени не доживу. Может, я сдохну до этого времени. Может быть, лучше мы их сейчас осчастливим. А вот осчастливить нас пытается Игорь Шувалов, который возит собачек на самолетах, у которого куча квартир, земли столько, что там, мам, не горюй, да? И он уже осчастливлен. А нас обещают осчастливить к 2024 году. Да? Знаешь, помнишь, как тот этот хороший такой демотиватор, где овчарка улыбается и говорит, ай, не пизди. Помнишь, вот я как-то овчарка улыбнусь ему в лицо и скажу то же самое, понимаешь? Да, мне кажется, уже никого не покупают эти обещалкины. Да нет, ну потому что, а что, ну 24-й год, ну ради бога, до 24-го дожили, а дальше что? А дальше, говорит, ну до 24-го не получилось, теперь до 34-го. Вопрос в том, что они сами осознают, что зачем терпеть до 24-го года, если можно начать жить завтра. Да. В чем проблема-то? Нет, конечно, проблем. Да, вот это разный подход. То есть в России всегда принято загадывать, мы вот там будем жить когда-то. Не надо, надо жить сейчас. Панфилова рассказала о роли ЦИК в отставке губернаторов. Ну да, ну она же должна была что-то сказать о роли ЦИК. Такое событие, всех губернаторов там убрали, поставили других. И вот эти губернаторы, которых убрали, они пользовались администрацией. Ресурсом на выборах. А чем занималась тогда Панфилова, когда они пользовались ресурсом? Почему она допустила то, что они могли воспользоваться? И по старым делам, почему они не отправили их в отставку? Через суды. И это задача ЦИК. Если она пришла уже после всех дел и увидела, что были нарушения, значит, по вновь открывшимся обстоятельствам обращаются в суд и всех тащут за хобот. А это такая победа. Они там выборы подтасовали. Ну, мы их через 50 лет убрали после этого. А другие губернаторы не подтасовывали, что ли, выборы? А Вова не подтасовывает выборы? Ну, ладно. Энергичная работа на площадке маз-рестлинга во Всемирном фестивале молодежи и студентов Сочи привлекла повышенное внимание репортера Первого канала. Да, вот я даже покажу вам вот эту вот такая фотография. Она обошла тут все СМИ. Вот какую-то палку две девки друг у друга отнимают. На дильдо похоже. А говорят, что это такая национальная игра якутская. Ну, это вот собрали на фестиваль молодежи студентов, чтобы вот этот вот стропон друг у друга бабы отнимали. А почему там какие-то другие национальные игры не сделали? Вот я помню, покойник Крохин обожал татарскую национальную игру ямырка, которая всегда присутствует на Сабантуе. Это ложка с яйцом. Но на Сабантуе люди собираются там, грубо говоря, говоря, попраздновать, да, там вот с ближайших сел приезжают там, или городов, а здесь 50 тысяч собрали со всего мира для того, чтобы вот такой херней они позанимались. Это вот такой вот молодежи и студентов фестиваль. Сразу же вот решил я посмотреть, что они там еще делали, кроме того, что палки отнимали друг у друга. На полях фестиваля молодежи проходит панельная дискуссия «Правда и ложь в современной журналистике». Я думаю, туда надо было пригласить Соловьева, Киселева и прочих правдивых этих журналистов, так скажем. Да? И вот фестиваль сейчас очень популярен. Да, то есть сейчас везде одни фестивали. Вот фестиваль «Чайна-мания» откроется в Щелкове 19 октября. Так что пришлите нам за рекламу, конечно. Значит, Ник Вучит рассказал участникам ВФМС 2017 «Мотивация к жизни». Да, да, да. Вот он. Я даже не знал, кто такой. Вот Андрей мне поведал, кто такой Вучич. Может, наши не знают. Это мальчик, это мужчина, который сейчас очень успешен во всем мире, популярен и мотивирует огромное количество людей своим, я бы сказал, человеческим подвигом. Он инвалид. Он родился без рук и без ног вообще. Только туловище, голова и маленький рудимент в виде там, двух пальцев снизу. Но вот в таком положении он сумел. Ты говоришь, он женат? Он еще жен и родил ребенка. То есть, он родил. Прям как это, прям как есть такая у афганцев загадка такая. Я имею в виду у афганцев, кто принимал участие в боях за Афганистан, очень черный юморок, без рук, без ног, на бабу скок. Вот, я так понимаю. Ну, в общем, пожелаем удачи. Ну, я так понимаю, что он же не просто так приехал сюда рассказывать, как хорошо на свете. Эх, хорошо в стране советской жизни. Наверное... Плохо, видите, а я, например, в вашем состоянии. Ну, то да. Есть, все русские могут сказать, ну вот, видите, у нас хоть руки-ноги есть. Ну да, да, конечно. А для этого сюда пригласили, я думаю, нормально. Забашляли путинца, опять же, нашими деньгами, чтобы он рассказывал, что, ребята, вам еще не так плохо. А теперь давайте найдем хотя бы одного русского без рук, без ног, у которого столько денег. Ну да. Даже с руками и с ногами. И вот тут вспоминают, как после Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве появились малыши разных цветов кожи и разного там размера глаз. Вот. И что их называли? Как их называли? Ой, господи. Дети фестиваля. Так что ждем детей фестиваля, может быть, это и неплохо. Так вот, фестиваль «Чайна-мания» откроется в Щелкове, мы сказали. Экологический фестиваль «Зеленое сердце» пройдет в Ставрополе. Кто придумал такое название? Это, я понимаю, что это молодой человек. То есть, если бы человек, у которого были какие-то сердечно-сосудистые проблемы, он бы точно не придумал название «Зеленое сердце» фестиваль. Потому что все люди, у которых там какая-то ишемия, инфаркт и так далее, выходят читать фестиваль «Зеленое сердце». Сразу так, опа, нифига себе зеленое. Фестиваль ездовых собак пройдет на Алтайской зимовке. Представляешь, то есть, ездовые собаки, все, везде одни фестивали. На Кубани фестиваль народный. Можно дорогу туда проложить. Народный. Зачем? Зимой можно доехать до этого фестиваля. На собаках причем, да. Приехал заодно и пофестивалил. На Кубань пройдет фестиваль народных обрядов «Живая культура». Культура на самом деле уже мертвая, не живая. А вот российским чиновникам вплоть до высшего уровня рекомендовано вернуть в страну детей, обучающихся за границей. Путин воевать, что ли, собирается? Представляешь, всех там чаты домочадцев требуют вернуть из-за бугра. Но я думаю, что многие поступят так, как Якунин. Они просто скажут, ну, вас нафиг. Как он, когда его уволили, ну, то есть работал главным железнодорожником, уже последние годы вообще там не появлялся. Сколько у него было там, 13, что ли, заместителей. А потом его уволили и поставили сенатором, а он не вступил в свои права, сказал, ну, вас нафиг, там в Англии классно, зачем, денег навалом. И все. Ну, такой молодец Якунин. Я думаю, что многие поступят так же. Никаких они детей не вернут. Ну, может, какую-то мелочь прицепят. Ну, что там, Нарышкина вон, фотографию показывает, дочка, которая там в Лас-Вегасе зажигает. Она что, поедет что-то сюда из Лас-Вегаса, что ли? Да нет, она будет продолжать ездить и зажигать. Вполне пускай она будет числиться где-то, как они все числятся. Но жить будут за бугром. И в Миноборнауке предложили запретить рекламу, да. Минобразование науки предложили запретить рекламу услуг по написанию дипломов. Нельзя рекламу. Услуги можно, а рекламу нельзя. Как вот сигареты можно, а рекламу сигарет нельзя. А что на дипломах обязательно нарисуйте? Там всякие, как на сигаретах, раки, там, я не знаю, бездетность, импотенцию и так далее. Тот, кто пользуется чужими дипломами, написанными обязательно что-то там получает геморрой какой-то. А еще в Минобрнауке предложили ежегодно тестировать школьников на наркотики. Я вот удивляюсь, школьников надо на наркотики тестировать, а депутатов не надо, политиков не надо. Я предлагал, помните, на прошлых выборах в Госдуму оттестироваться. Пошел сразу, прошел тест, кроме меня никто не сходил. Никто. Многие сказали, да, мы там бежим вперед, Вольфович впереди всех бежал. Да. Не, я допускаю, что те люди, которым там 70, ну, у которых может быть онкология и так далее, там они пользуются там, опиатами какими-то, да. Ну, здесь нет ничего такого предосудительного, но есть у тебя заболевание, там, справку покажи, все, вопросов нет. Ну, во-первых, люди должны знать состояние здоровья того человека, которого они выбирают. Если у него онкология, это уже вопрос. Да, это уже очень серьезно. Да, что он вступит на должность и будет по больничкам. Ну да, да. Ну не, даже не по больничкам просто. Ну человек, если он будет ширяться опиатами, ну какую работу он может делать? Вопрос, Вячеслав, Литва с вами. Я думаю, что за рубежом правительство не поддерживает вас из-за народовласти. Они этого боятся. А что вы думаете? С уважением, Викторас из Каунаса. Да я так же думаю, конечно. Именно это больше всего пугает, поэтому нас называют там националистами, кем угодно. Потому что идея народовластия в современном мире – это прорывная идея, совершенно прорывная. И самое главное, что у нее нет препятствий. И они это прекрасно понимают, но многие не готовы к радикальному распространению этих идей, именно к быстрому распространению. Но, тем не менее, я могу отдать, так сказать, должное Прибалтике, и в частности Литве, как бы, зачатки этого все равно идут. И люди из Прибалтики нам помогают, кстати. Очень сильно, да, между прочим. Да, люди из Прибалтики помогают. А вот зачатки народовластия, ну, посмотрите, в Эстонии, там же 10 лет по карточкам голосуют, да. Литва, которая тоже меняет своих различных звена руководителей только так, там не засидишься, то есть, если кто-то пытается засидеться, то там ничего не получится с меняемостью власти и, в общем-то, демократические законы, так что я думаю, что в Прибалтике в ближайшее же время, начиная, наверное, все-таки с Эстонии, конечно, с того края придет именно народовластие. Причем Эстония должна больше всех бояться народовластия. Ну почему? Потому что огромное количество русских. Ну, фактически там они рисуют там под 40% русских. Но это же не так. На самом деле там гораздо больше. Ну, просто там какие-то неграждане, какие-то там фиг знает кто, понимаешь? Там их русскоязычные называют. Там есть районы, где 27% русских проживают. Представляешь? И при этом менталитет совсем другой. Почему? А все очень просто. Потому что Вовы нет с этими пидорками, никто на уши не приседает, никто не заставляет чувствовать человека себя рабом. Понимаешь, над ним нет этого Вовы, нет этой власти. А когда человек чувствует эту власть, он как-то под нее простраивается, как в Тетрисе, чтобы тебе бошку не сплющило, понимаешь? Вот что происходит. Поэтому русские, которые в Эстонии, это люди, способные к народовластию, способные думать головой, способные правильно голосовать. И эстонцы не боятся, выдают карточку на голосу. Да? Ну, а почему русские? В России другие. Они абсолютно такие же. Просто есть Вова, есть сволочи все, надо их как-то... немножко разбросать, и все будет нормально. Чем мы будем отличаться от Эстонии с тем русскоязычным населением? Да ничем абсолютно. Будем отличаться тем, что страна богаче. Ну, не знаю насчет богаче страны, понимаешь, то есть взаимодействовать все равно мы будем с Прибалтикой, и из-за этого взаимодействия Прибалтика будет очень быстро развиваться. Вот сейчас после путинского обвала, когда режим рухнет, вот ты посмотришь, Россия начнет развиваться первыми, кто будет нормально, кто сразу поймет. Почему? Потому что появится доверие. И появится доверие, сразу же отменятся санкции и так далее. То есть можно будет бизнесом заниматься, всеми делами, все сразу Прибалтика как на дрожжах вырастет. Почему? Ну, людей там, давай говорить откровенно, не так много. Да? Поэтому там всех, если собрать, там хорошо 8 миллионов наберет. Ну, вообще, это считают меньше, чем в Белоруссии. Беларусь сейчас даже как-то выживает при помощи, так сказать, взаимодействия с Россией. А если это будет раскручиваться, все. Ралик 820 написал, Россия будет первой в мире страна, где президентом будет лошадь. Народный любовь Ксении. Да. Глава Минтруда призвал молодежь работать легально. Да, ну конечно. То есть, иными словами, вот этот Топилин топит за что? Топилин топит, прошу прощения за каламбур. Топит таким образом. Говорит, ваши деды и отцы, да, на нас батрачили. Ну, теперь ваше время настало. Будете вы батрачить. Не будут. Он не понимает, что не будут. Ни на него, ни на его детей не будут. Молодежь не будет на них батрачить. Почему? Потому что время другое. Общественно-экономическая формация меняется. Так что топилины утонут. Вот Кузеков Винсент пишет, что камикадзе дизлайков накрутили в 3 раза больше, чем лайков. Ребята, скоро за вас возьмутся. Пишет, далось жида Мальцева. Ну, вообще-то я по национальности русский, да, и папа у меня русский. Ну, Вячеслав Иванович, да. Бабушка моя по отцовской линии Числова, Анна Сергеевна Казачка. А дедушка Иван Федорович Мальцев, да. А по материнской линии у меня мама Рожкова. Да, ну, по паспорту Ира Сергеевна, так Нина ее звали, на самом деле, просто в деревне паспорт выдавался. Дедушка Сергей Кузьмич Рожков, а бабушка Елизавета Алексеевна Быкова. И я свою, значит, вот, так сказать, свою это родословную, мягко говоря, потому что у меня не поворачивается язык как-то по-другому это назвать, да, родословную свою знаю очень в ту сторону далеко, и если вы говорите о национальности, то вы не правы, если о черте характера вы говорите, то не правы тем более, потому что я абсолютно не жадный человек, и я думаю, что те, кто со мной рядом, а таких людей много, в этом убеждаются каждый день, поэтому это вы зря сказали. И в любом другом случае, банить мы вас все равно не будем принципиально. И в любом случае у вас есть возможность узнать об этом лично. Да. Глава мэр на... Выбор между крысой и лошадью. Лошадь, крыса и свинья. Должна быть еще свинья. Живет себе приличная семья. Лошадь, крыса и свинья. Явлинский, да? Да. Не, ну зачем вы, Григорий-то? Вот же, да. Ну, это же не я, это сказано слов из песни. Глава мэр на молодежном фестивале студентов поделился рецептом захвата мира. Представляете, то есть еще один окончательно. Ну, это уже это болезнь, я так понимаю, что они курят одну и ту же или нюхают, и какая-то она вот с искусственным интеллектом, эта штука, как-то что-то их забрало всех. Вот представляете, что он сказал? Он сказал, что если бы существовал искусственный интеллект, желающий поработить мир, первым делом он изобрел бы биткоины. Шутка, да, в следующем, если бы на самом деле существовал искусственный интеллект, который хотел бы захватить и поработить мир, первое, что он изобрел бы, это как раз биткоины. Вот что он говорит. Вот такой глобальный искусственный интеллект, вычислительные возможности, могли бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития, заставлять людей многократно плодить вычислительные возможности, первый шаг к захвату мира. Все. Это они не могут сказать, что все эти люди обнюхались какой-то дряни вместе с Медведевым. Он несет такую хрень. Поэтому что они говорят? Это шутка. Да. То есть вчера шутил Медведев. Сейчас вот шутит вот этот Орешкин, да, а еще Рогозин тоже пошутил, он предложил запретить закупки импортного программного обеспечения. Это он приехал в Воронеж, где выпускаются куча военной продукции, которая в основном работает на всех этих плата импортных, ну, в общем, на всех запчастях, которые делают только за рубежом. И здесь их просто никогда ты не наладишь, просто никогда. Они наладили, конечно, вариант, они покупают это в Китае. Если они думают, что это отечественное, то, ну, смотря кому, для кого какое отечественное. Ну, скоро станет отечественным, так ну, да. Если ну, не справиться с Володей. Да, и вот глава Минэнерго предрек отказ от розеток в скором времени. Представляешь? То есть, ну, я говорю, еще один, ну, окончательно. Я не знаю, что они, вот вы смеетесь, но это реально. То есть, у них что-то с башкой. Они знают, что надо что-то пиздануть насчет искусственного интеллекта, розеток, электричества. Понимаете? А что сказать, не знать, ну, потому что мозгов нет. И вот они начинают выдумывать. Там спросят, наверное, или бабу у своей, или там помощницы, или еще у кого-то. Да. А что, а там... Говорят, да вот скажи, что там вот розеток скоро не будет. Потому что, ну, у меня же телефон в машине в японской заряжается. Баба, ну, говорит... Американский телефон. телефон. Американцы. О, правильно, точно не будет у нас розеток, потому что мы будем заряжать как-то по-другому. И вот Новак вот этот подчеркнул, что наука сейчас работает над передачей энергии на большие расстояния. И похоже, то, что он говорит, значит, на... уже рассказывал бородатый анекдот, баян, но все равно еще раз расскажу, когда помнишь, говорит, Василий Иванович, а что такое карате? Опять, нагибайся. Тот нагибается, но ломом как перепоясывал. Больно? Это мне больно. А вот так, Петька, они рукой бьют. Вот так, оно будет энергией передаваться на расстоянии. Ну, ты что ли это сделаешь? Или ваши люди, к которым поехал Рогозин, это сделают? Сделай какой-нибудь Илон Маск. А вот Медведева все, он опять попал, как с этим, с... Денег нет, но вы держитесь. Это он, по поводу вчерашних вот этих вот там искусственный интеллект, который там человечество будет там уничтожать и так далее, воевал все он. И оказывается, мы не дослушали. Он там еще наговорил. Он заявил, что задача, я так понимаю, его, Медведева, подготовить человечество для прыжка в цифровой мир. Бля, представляешь? То есть деревянные сортиры, люди проваливаются, гибнут, а там же провалились в деревянный сортир. Каждый пятый человек живет в деревянном доме гнилом. А он решил прыгнуть в цифровой мир. Я вот в Твиттере написал, с Медведевым и Путиным Россия уже допрыгалась. Осталось, чтобы они допрыгались с Россией. И вот, интересно... Опубликовали, и это не прикол, оказывается, вот такие анкеты раздают тех, с кем собрались прыгать в цифровой мир. Сейчас я вам покажу. Так, вот так вот. И кто работает на компьютере, понимает, о чем речь. Вот. То есть человека анкетируют, который должен Медведева перенести как джин в цифровой мир. Навыки работы с компьютером. И, значит, операционные системы. Word, интернет, Skype, email. Имейл. Представляешь? ICQ там нет? Нет. ICQ есть. ICQ есть, только там не стоит ICQ. Да, я что-то там просто не стоял значка, да. Представляешь, что человек умеет на этом. Все, он нас поведет в светлый завтра. Сейчас заживем, да, да. Какой там хэштег мы придумали. Как хэштег? Жизнь налаживается. Жизнь налаживается, да. И вот, да, и вот он все-таки по поводу того, на чем смеются сутки, многие не слышали, я повторю слова Медведева, не выдергивая из контекста, вот целиком, чтобы было понятно, что этот ебнулся окончательно. Правительством надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный интеллект. Это суперинтеллект, и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку «Delete» для того, чтобы обнулить наши мозги. Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия. То есть это человек на шубнике, так это называется, у наркоманов на измене, да. И вот тут многие в Твиттере написали, видимо, Дмитрий Анатольевич давно столкнулся с искусственным интеллектом, который регулярно обнуляет его мозги. В тему написал Фенни Мэн, написал, москали, только посмейте проиграть. Вот я вам хохлам отвечаю, как мы можем вот этим проиграть, который обнуляет свой... Медведев пошутил, а вы всерьез. Он не пошутил. Я слышал, как он отговорил на шубнике. Министр связи Никифоров предложил перейти от блокировки к слежке за пользователями, которые и ищут противоправный контент. То есть, видишь? Ну, этот хоть из сумасшедших вылез. То есть, он же не может сказать, этот министр связи, что это бесперспективно закрывать. В интернете ничего закрыть нельзя. Поэтому говорит, ну давайте мы будем за ними следить. Он говорит, ну давайте. Ну для слежки нужны деньги, много денег. Потому что, да, следить это такое хлопотное дело. Яровая вон уже выкатила там по поводу слежки. Так что, видишь, он говорит, очень все плохо. Вот вы как-то их спугиваете тем, что там закрываете. А надо за ними следить. А вот Сергей Иванов... Министр, представитель президента по вопросам экологии транспорта и природоохранной деятельности попросил Минпромторг проработать идею экологического сбора за полиэтиленовые пакеты, то бишь налог. Да, налог на полиэтилен, видите, то есть на полиэтилен, на обувь, это утилизационный налог на полиэтилен. Представляешь? То есть не надо поставить эти контейнеры для сборки полиэтиленовых бутылок и за счет халявы, фактически, потому что полиэтилен, тот, который туда люди будут кидать, он получается на халяву, сырье, на халяву, ценнейшее сырье, за счет этого можно сделать, не беря никакого налога. Представляешь? Нет. Тут другой путь. Давайте мы не будем ничего делать, а просто возьмем с вас денег. Как бы гипотетически за полиэтилен, а на самом деле потому что денег хочется. То есть каждому, я так понимаю, из этих вот путинских сатрапов, да, если по-другому их не назвать, было сказано, слышите, как угодно, бабы ваши, там, я не знаю, пидорки ваши, вы сами обнюханные, давайте придумывайте, зачем можно еще взять. Как у Петра была палата выдумщиков налогов, вот они выпрыгивают. Один там за обувь, Путин, я вот придумал налог на обувь, на утилизационный. Иванов, я тоже придумал, на полиэтилен, и там со но всех сторон. Если поставить оборудование по превращению газа в полиэтилен, то можно с попутного газа делать полиэтилен, да? Который они жгут. Просто дорогостоящее оборудование делают в основном китайцы. Ничего сложного нет. А вот еще вот тут Донской, вот этот Сергей Минприроды, заявил, что 2018 год могут объявить годом воды. Я вас уверяю, что объявят. А знаете почему? Потому что Китай этот Байкал, да? Да, потому что денег надо еще. То есть нужен акциз на воду. Воду будут отдавать из Байкала Китаю, ну ее уже отдают. А нам вода с акцизом. То есть так мы же вам показывали вчера, как бы почувствовал я, бутылочку воды. Что она стоит? 12,50 во Франции. Полтора литра. Полтора литра. А в России это чистейшая вода 12,50. Обычная, хорошая, качественная вода. А в России такая вода стоит, я не знаю сколько, но гораздо худшего качества, стоит как минимум в два раза дороже. Как минимум в два раза. От этой воды у нас ребенок отравился, да? Не забываем, да. Предыдущая новость. Да, поэтому вот годом воды надо объявить им, потому что акциз нужен на воду, и с нас брать денег еще. А воду они будут отдавать Китаю. А на Урале коммунальщики ввели плату за снег и дождь. Представляете, какая прелесть. За снег. Да, воду совсем чуть-чуть осталось. Да. Ну, вообще за дождь налог это прям Чиполлино, помнишь, там принц Лимон рассказывает по поводу даже это градации, что там грибной дождь это столько бабок, проливной столько, там с грозой, с молнией столько. Вот они, то есть абсолютно так же действуют. А вот пишут, налог на YouTube. Да, а вот опять вот люди гении, представляешь, вчера что придумали какой-то налог на налог. Вот, да, налог на налог все равно. Не, вы не перебили. Вчерашний вот этот налог на налоги это просто гениально. В России предложили разрешить гражданам рубить елки на Новый год. И предложили в Карелии. Я их прекрасно понимаю, потому что им надо денег. И они рассчитывают, что этот сбор будет в пользу субъекта Российской Федерации. Вот 200 рублей за метр дерева. Но к чему это приведет? Ну, это, конечно, приведет к повышению цен, потому что цена такая объявлена. Те, кто оптом вырубает, скажут, ну, иди там по 200 рублей плати, да, или покупай у нас и так далее. То есть, но даже этот вариант не устраивает депутатов. Вот вице-спикер Ольга Тимофеева заявила, что леса надо сохранять, это наши легкие. Для нас сохранение лесов является одним из самых основных и так далее. В общем, то есть елки рубить ни в коем случае нельзя. Напоминаю вот этой даме, что сейчас по всему Забайкалью строится лесоперевалочный комплекс, уже много построенных. Выглядит вот так вот, значит. Так, господи. Вот так выглядит сохранение леса. Это вот лес едет в Китай. Это тоже лес в Китай едет. Это мы уже показывали. Видите, вот это лес, приготовленный для Китая. Можете себе представить? Это все идет в Китай. И нам рассказывают о том, что там нужно так лес вырубать, чтобы потом рекультивацию производить земель и потом сажать новый лес. Кому ты говоришь, Тимофею? Китайцам иди расскажи. Вове Путину иди расскажи, который все китайцам отдал. А нашим нет, нельзя. Елочку нельзя сраную срубить. А как же? А то вдруг китайцам не достанется. Налог на размер пениса. А в какую сторону? Ну, просто предложили на секс. За маленькие или за большие будут брать. Новый функционал системы контроля за большегрузами закрепят постановлением правительства. Ну, представляешь, то есть теперь интересная ситуация. Значит, Платон вот везде поставит эти свои датчики, которые будут все абсолютно большегрузные машины фиксировать, не только те, в которых есть там всякие транспондеры, или как они называются, фиксировать номера, а еще будет все мусорные машины отслеживать. Почему? Знаешь, потому что Ротенбергам понравился мусорный бизнес. Уже все свалки вокруг Москвы ротенберговские. Ну там весь этот шухер мусорный происходит из-за того, что ротенберги туда влезли. Они хотят денег просто так, понимаешь, на халяву. И здесь тоже, вот они ставят, говорят, так, все мусорные машины теперь там за каждую ходку и так далее. Нормально. То есть занялись мусором в Ротенберге. Минпромторг сократит программу поддержки спроса на автомобили. Видишь. То есть уже неинтересно помогать. Не, ну какие-то программы оставят, они же не могут это сделать, потому что автомобили тоже их. Они же продают народу автомобили в кредит. А банки тоже их. Понимаешь, автомобили их, банки их. А народ не их пока. Пока еще, ну, в общем-то, крепостные, но еще не рабы. Вова еще до рабовладельческого строя не отмотал. Только до феодального отмотал пока. Живущие за границей более полугода россиян избавят от валютного контроля. А тут так интересно про это написано. Такое вот все передовое, что если живет больше, большую часть за рубежом, значит, налоги не платит в России. Да? Я думаю, что это специально сделано для определенных людей, которые точно не будут возвращаться в Россию. То есть для детишек всяких Ротенбергов, там, я не знаю, Тимченок и так далее. Вот для них все это сделано, если они еще граждане России. Потому что большинство этих детишек уже граждане других стран. И уже это их совершенно не касается. Друзья, им требуется на пропитание минимум 3729 рублей 10 копеек. Почему не 9, и почему не 11? Видишь, даже до копеечки сосчитали и вот эту вот корзину. Это продуктовая корзина, это корзина Сечина. Матвиенко, обед 5 тысяч, говорят. Да, да, такой Матвиенко. Там подороже есть, люди питаются. Если я говорю, в той гостинице, где Воробьев проводил свадьбу, чай стоит 3, ну, сейчас не знаю, сейчас, я думаю, дороже, году в 14-м или в 15-м. В 15-м, наверное, стоил 3700 или 800, врать не буду. 3800 рублей, можете себе представить. Чай, а он там свадьбу делал. Так что нормально. Вот Поклонская объяснила обращение о проверке учителя на уклонение от налогов, что-то какую-то херню, все вокруг этой Поклонской. Чувиха чудит. Вот с того момента, как ее избрали в Думу, но она и до этого чудила. Заработала только на зарплату 10 миллионов рублей. Да? Фотографируется, вот показали, с такими часиками, с роликсами, да, за 300 тысяч рублей. Вот пишет, Матильда Поклонская не нравится, а роликс нравится. То есть это никак ее патриотическому воспитанию не мешает. А вот очень хорошая мне понравилась новость, что в Нижегородский стрип-клуб поставил шоу по мотивам фильма «Матильда». Надо ехать туда. Поклонская, что сидишь, езжай в стрип-клуб, там давай это... Выступай. Бойкотируй. Да. Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год. Знаешь, добавит по 400 рублей, говорят, Силуанов говорит, а налогов сколько добавит? Вот уже с одними ботинками, полиэтиленовыми пакетами и так далее, там уже не 400, понимаешь? Там уже не 400. Домашними животными еще. Да. Депутат КПРФ пожаловался Володину на то, что его публично не поздравляют с днем рождения, потому что он родился 30 октября, а в этот момент нет заседаний, нет Харитонов и так далее. Вот он, ну, это такая шутка, это он так пошутил, но он не представляет, как он коряво пошутил, потому что он сказал, вот, послушайте, уважаемый Вячеслав Викторович, я глубокой завистью завидую всем тем, кого вы поздравляете, почему? Я 27 лет в парламенте, у меня день рождения 30 октября, и всегда выездная неделя, ну и так далее, это такая шуточка. Вот фраза «я 27 лет в парламенте» меня убила. Что ты там делаешь 27 лет в парламенте? За 27 лет в парламенте стало лучше. Я с чего встал? За 27 лет полностью жопа стала с ручкой. Если ты там сидишь 27 лет, и тебя все устраивает, кроме того, что тебя не поздравляют с днем рождения, то все. Просто тебя сливать надо. Напоминаю, это депутат Харитонов. Вот тут интересное замечание нам Андрей 75 написал в чате. Когда я заряжен эмоционально, у меня взрываются лампочки. Теперь даже страшно злиться. Нормально, это хорошее. Я тоже это знаю. Состояние. Это очень хорошее состояние. Госдума приняла законопроект, касающийся срока задержания нетрезвых граждан. Ну, как был срок задержания 48 часов, так и остался. Вот теперь я так понимаю, что это просто привлекли внимание. К тому, что да, надо задерживать нетрезвых, а можно и трезвых и говорить, что они трезвые. Ну, в общем, как угодно можно поступать с гражданами. То есть это дополнительные всякие возможности и полномочия суют для чего? Для того, чтобы полиция и вообще как инструмент подавления, да, спецслужбы России и полиции могли себе позволить все, что угодно. То есть это такой вот, как есть коррупционные законы, да, так есть и вот озверяющие законы, те, которые доводят до беспредела полицию, там, спецслужбы и так далее. А тут пишут, что Вячеслав, у Собчак день рождения 5.11.18, забавно. Серьезно? Ну так пишут, я не знаю. Погуглите, интересно. А, кстати, это же психология, и проверяли неоднократно, были эксперименты поставлены еще и художницей-акционисткой, которая предложила сделать с ней в один из дней этой выставки всем желающим все, что они захотят. И стояла совершенно безмолвно, вокруг нее лежали предметы. Так люди воспользовались буквально всеми, пока к ее голове не приставили пистолет, только тогда она уже сказала, что хватит, прекращайте акцию, потому что сейчас они меня убьют. Вот, правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году. Если вы помните, нам обещали, что праздников и выходных будет меньше. Но опять на два дня больше. Кто удивился? Да, ну то есть они даже в этом обманывают, представляете? Это удивительные люди. И призывники смогут пройти альтернативную службу в Почте России. То есть такие, представляешь, почтовые войска. Почтовые войска. Почему почтовые войска России нужны? Потому что это рабский труд. Они не хотят больше платить людям на почте, а поэтому надо как-то закрывать вакансии. Как? Ну вот, давайте будем туда бросать призывников в почтовые войска. На самом деле это вот, ну, в Советском Союзе были стройбаты, да, то есть это такой же рабский труд. А теперь вот почтовые какие-то. Ну, я шучу. Ты не пишешь, что у Собчак пятого. Шойгу рассказал, а потом вот сейчас скажут, что это уже было как это, эти, как кто про мировое правительство рассуждает, да, кто про мировой заговор, конспирологи, да, слово забыл. Они сейчас скажут, Мальцев не про вас так на 5-11 назначение. Собчак, я скажу, я видел один раз только в жизни на дожде, она выходила, она еще беременная, тогда была на выборах, я заходил, в общем-то, у нас. Только мы раскланялись и все. Поэтому Шойгу рассказал, кого у кто него, у него кто? Списывал на географическом диктанте. Знаете, кто у него списывал? Шойгу был на географическом диктанте. Да, да, да. Ну, он же главный географ. Географ глобус пропил, да. Вот. И он, у него списывал, но он сказал, что ему сказали, что академик какой-то. Академик. И Шойгу сам академик, естественно, географический. Сразу я вспоминаю тот анекдот, помнишь, про академика Шойгу. Помнишь? Ну, когда Чукча. Ну, советский период, приезжает в Москву, приходит в Академию наук, где мы с тобой, кстати, голосовали, да, приходит, значит, ну, его спрашивают, что вы хотите. Он, однако, по национальному вопросу пришла. Ну, думает, блин, советский период, раз его принимают, там все нормально. Он говорит, однако, непорядок получается. Все есть академики, однако. Русские есть, евреи есть, татарин есть, башкиры есть, академики. Кавказцы есть, чукчи нет академика. Ну, там, нифига себе, да. Вопрос реально серьезный. Вы погуляете, товарищ, мы сейчас тут обсудим, раз, ну, там собрались, что-то перетерли. Давайте, как ваша фамилия? Бильды, как установочные данные, там все, заходите. Вот мы поняли, что промашка, что мы вас избираем почетным академиком Академии наук СССР, там, туда-сюда. Он выступает с ответным словом. Вот именно правильную позицию заняли, товарищи. Почетным Чукча будет академиком, а по нечетным Чукча таймин ловить будет. Вот. Это про того Чукчу, который почетный академик. Да, ну там по нечетным сами знаете, чем занимается. В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса. Ой, только не сказали какого. То есть вот сказали, что уже отработали ракетный комплекс шахтного базирования на трассе Ясный-Кура. То есть с Ясного, там, с Капустина Яра стрельнули по Куре. В общем, все отлично. Ну, это там на Камчатке где-то, да. И, в общем, все у них получилось из Астраханской области до Камчатки. И это было понятно, да. Но они в этот же момент еще стреляли из Искандеров. Я не знаю, кого они там запугивали. Причем официально ракета пролетела 500 километров. Я как-то вот напоминаю, что есть все-таки 8 декабря 1987 года подписанный договор и действующий о ликвидации ракет средней и малой дальности. И вот ракета малой дальности не может летать на расстоянии от 500 до 1000 километров. А это пролетел 500 километров, это они сами заявляют. То есть таким образом нарушив договор о сокращении, о ликвидации, вернее, ракет средней и малой дальности. То есть они прямо вот в цвет говорят, да мы вот нарушаем тут между нами так. И Значит, еще сообщили, что С-400 Триумф стрелял. То есть уж все отстрелялись, уж на все кнопки понажимали. Я не знаю, кто уж туда приезжал. Может, Путин там залетел. Он любит, наверное, на кнопки нажимать. Ну, там как с гусями летать. Там, я не знаю, на самолетах на Ту-160, там на Ту-95 он полетал, на Су-25. В общем, на все полетал. А еще ему, наверное, дают кнопку нажать. Там приезжает, только раз. Классно. Вот Ленка заявила, что делегаты КНДР... Они заявили, что не планируют применять ядерное оружие для нападения. Да, мы не будем, вы не волнуйтесь, мы не будем стрелять атомными бомбами. А Матвиенко говорит, да, они сказали, что не будут кидать атомные бомбы ни в кого. Рассказали. Слава значит, Богу. Слава Богу, молодцы, спасибо. У них там, что сказали, то и делают. Да, там кому-то от этих делегатов, которые приехали к Матвиенко, хоть что-нибудь там, знаете, сейчас они приедут, что-то толстенькому не понравится, он их из минометов расстреляет, или там еще собаками затравит, или еще что-нибудь сделает веселое. Да, причем наши сказали даже в праздниках, сказали, что будет их меньше, и добавили 2 дня праздничных. Поэтому с обоих сторон тут честные люди, поэтому... На границе Таджикистана, Туркменистана и Афганистана создается новая экстремистская группировка. А если вы помните, 2 года назад, и мы, наверное, впервые об этом сказали, а может быть и дальше, что такое будет явление, как создание единого фронта на границе Таджикистана, Туркмении, Афганистана, только мы еще и говорили, что эти силы проникнут в Киргизию. И в Узбекистан, конечно же. И что эти силы также будут взаимодействовать с уйгурским этим округом в Китае. И вот, в общем-то, все так оно и происходит. Поэтому как-то странно, что вот там муфтии, которые об этом заявили, они как-то только сейчас заявили. Если для нас это было понятно там, минимум 2 года назад, скорее больше, я сейчас просто не помню, мы периодически об этом говорили, то они-то должны это знать непосредственно. В Сирии погиб генерал, отвечающий за оборону Дейр-эз-Зора, и сам Захриддин. Все, значит, не только лишь российских генералов убивает, но и вот еще и сирийских. Раскрыто число жертв кровопролитной битвы за столицу ИГИЛ. И значит, сколько за Раку составили жертвы в боях? 3250 человек. В это число входит 1130 гражданских лиц, 270 детей, остальные исламисты. Это вот когда вот 3250, они цифру берут, да? То нужно, и в ней половина это гражданских. Да? И все остальные цифры нужно также рассматривать. Везде будут потери абсолютно одинаковые. Тот, кто занимался историей военных потерь, понимает, о чем я говорю. И когда они говорят, что разбомбили там 95 тысяч объектов ИГИЛ, нужно понять, что половина это были гражданские. Ровно половина. Можете представить? Ну, предположим, они приписки делают, но все равно они бомбят. Вот 270 детей. Можете представить? Это вот как раз цифры, которые они отрицают. Когда они говорят, нет, мы бомбим только игиловцев. То есть, если они бомбят только игиловцев, а погибло 3250 человек, значит, сирийская армия убивает только детей и гражданских лиц. Ну, логично. Ну, они эти пиздячут, извиняюсь за выражение, бомбами. Эти стреляют. Непосредственно там из минометов стреляют, из артиллерии, танками и так далее. И получается так, эти убивают только ИГИЛ бомбами, да? Ну, хорошо. Тогда эти, значит, убивают только детей и гражданских. Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху. Да, он ведь каждый день уже прямо ему отчитывается что-то раз там. Говорит, Вениамин, я тут это, можно тут? Да, можно, Володь, давай. Или там, да не, ну ты что, то нельзя. Ну, я говорю, вот скажите нам, там люди, у меня там есть очень хороший товарищ, который нас смотрит, и который Вениамину, Тиоста, привет, Вениамин. Вот. У него мозг очень хорошо работает. Я сидел с ним в самолете пару часов. Он меня так грузанул, честно я скажу. Я потом на неделю у меня пищи для ума было. На неделю. То есть человек абсолютно уникальных способностей мыслительных. Поэтому, ну подскажи хоть ты, ну что там твой тезка вот знает про Путина такое, а? Ну напиши мне на почту www.malcev64@gmail.com. Предлагают ввести налог на национальность. Не то, что предлагают, А на какой больше, на какой меньше? Ну, кого больше, на то и больше налог. Чьей нации больше? Это позволит еще в корень понизить русскую нацию. Да. Поставки в России турецких помидоров начнутся с 1 декабря. Все, сломались. Эрдоган. Эрдоган добил, представляешь? Пофигу курды, пофигу там кто. Лишь бы помидоры сохранить. Да, Вова, ты помидоры любишь. Да? Кушай, да, так, нет. Да. Все, видишь, сломались, Эрдоган сломал. Это большая победа на помидорном фронте Эрдогана. Президент Хорватии пригласила Путина посетить республику. Да, но она такая, вот эта Калинда, очень симпатичная женщина. Такая, я думаю, ну вот Вова не очень симпатичный. Нафиг он нужен там, Вова. Такие люди, как она, они должны общаться только с приличными людьми, с приятными людьми. А с таким, как Вова, я не знаю, пусть толстенький общается. Генпрокуратура признала 11 иностранных организаций нежелательными в России. Да, видишь, они вот... Это я прочитаю. Национальный фонд поддержки демократии, фонд открытого общества, американский российский фонд по экономическому правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Международные республиканские институты, ну и так далее. А знаешь, в связи с чем про них сказали? В связи с заседанием СПЧ общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму. То есть, иными словами, вот эти фонды, они содействуют экстремизму и терроризму, понимаешь? А их поэтому, значит, деятельность тут прекратили на территории Российской Федерации, потому что они вот такие вот злодейские. И в этот самый момент Медведев очень сильно удивляется, почему русскую делегацию российскую не пустили в Америку. И личные отношения с Обамой тут ни при чем, он сказал. И вообще, короче, оказывается, Володин отказался, помните, лететь в Америку. Нам всем было про это сказано. Мы тогда еще подумали, что что-то не то. А нам сказали, помните, что самолет уже чуть ли не на полосу вырулил, а потом все разошлись по домам. Ну вот, оказывается, всех нахер послали. Просто так сделали технично и тихо, что крику как бы такого сильного не было. А госдумцы сказали, а мы сами не хотели, мы сами не полетим. А на самом деле просто... Институт неплохо кормит. Да, никого не пустили. Вот интересную новость сообщил Билл Бигео. На Чечню из бюджета выделено 8,5 триллиона рублей. Но они пропали. Прикольно. Прикольно, да. Суд США клонил иск коллег Дерипаски к Associated Press за статьи по сотрудничеству с экс-главой штаба Дональда Трампа. Суд не понял вообще, что от него хочет Дерипаска. Потому что он не просил суд ничего признать там этой клеветой, там, ложью и так далее, какие-то сведения с честь недействительными. Иск отклонен судом без права на предъявление на том же основании в связи с неспособностью истца обосновать заявленные требования. То есть опять та же самая картина, то есть наняли каких-то адвокатов, заплатили бешеные деньги, те подали иск, а им выкинули. Так же, как в Англии, помнишь, 100 миллионов фунтов заплатил Сечин, Роснефть на адвокатов, да, которые подали иск в высокий суд Лондон, там смотрели, сказали, как челобитную царю подаешь, смерть, и выкинули ее, потому что она была написана не по форме, эта бумажка. 100 миллионов, естественно, минус. И вот... Тут пишут очень много про ольгинских троллей, которых, значит, питает господин Пригожин, который там путинский ресторатор, и говорят, что там денежки, которые выдавались, попилили на самом деле, что там не все так страшно, как рассказывают с точки зрения там американского наезда, что там больше был понтов, чем дел, а на самом деле деньги попилили, и вот мне нравится вот фотография, я этого Пригожина раньше не видел, вот я посмотрел, вот такой, знаешь, в аббревиатура такая, ходит такой мем Угая такой, да, вот. Вот что-то. Да, говорят, что унылое говно это называется, да. И вот написали то же самое про него, а я не соглашусь. А знаешь, почему я не соглашусь? На мой взгляд, он гораздо более унылый, чем унылое говно. Вот поэтому я не соглашусь, что он унылое говно. Трампа обвинили в слабости перед Россией. Ну, что ж. Конечно, слабый. Да. Это правда. Да, и я так понимаю, что это экс-начальник резидентуры ЦРУ Даниил Хоффман. Ну, он говорил это для американцев, то есть здесь особая риторика. Он сказал, посредством агрессивных военно-дипломатических и разведывательных операций Владимир Путин возвращает России статус сверхдержавы и укрепляет ее влияние и так далее. То есть, ну, здесь это перевод, во-первых, сделан для Совка, да. Во-вторых, я уверен, что там и подача такая сделана для... А подача для американцев сделана там. Почему? Потому что их, ну, он же не сторонник Трампа. То есть он должен напугать, сказать, посмотрите, что там в России и так далее. Ну что Трамп мог бы гораздо жестче разбираться с Путиным. Это факт. Поэтому хорошо, что его там будет. Может быть, он начнет Путину сильно отвечать. Спрашивают, что за даун. Это не даун, это вот как раз Пригожин, который друг Путина, который доит всех, и тролли которого здесь вот работают с нами как раз рука об руку. В количестве стало 24 человек. Да. Премьер Греции заявил, что больше не считает Трампа злом. Ну, естественно, как же. Еще ему что-нибудь откатят, он вообще его будет добром считать. Скажет, Трамп, это же добро, да. То есть, так потихонечку он, Ципрас, сдувается со своими этими радикальными взглядами. За год Дональд Трамп обеднел на 600 миллионов долларов. И надо сказать, что мы относимся к этому с уважением. Я без иронии говорю. Порошенко, я так понимаю, стал богаче. Путин не был никаким миллиардером, миллионером, был галахом, стал триллиардером. Да? А Трамп потерял 600 миллионов долларов, и, в общем-то, это понятно почему. Потому что он не сделал президентство бизнесом. А знаете, почему он не сделал президентство бизнесом? А потому что не смог. И не мог. И даже не пытался. Потому что там нельзя сделать президентство бизнесом. Там система сложившаяся. И вот когда мы говорим, когда мне говорят, где вы найдете хороших? Нет их хороших. Нужна система. Давайте создадим систему, при которой нельзя сделать должность бизнесом. И все будет прекрасно. И вот, а вот записки сумасшедшего из Твиттера. Путин войдет в книгу рекордов Гиннесса как правитель, укравший у народа больше, чем все предыдущие правители России вместе взятые. И это раз в 10 больше, да, чем все вместе взятые. Я давным-давно сказал, я помню, а мне очень понравилось, когда Шендерович почти в тех же словах повторил. Мне всегда очень нравится, когда кто-то, естественно, что он не слушал Мальцева. То есть я тогда думал, о, потому что Шендерович для меня, конечно, это очень серьезный авторитет. И я когда-то очень давно еще написал в Твиттере, может, в 2009 году там, что у нас были разные цари. У нас были сумасшедшие цари. У нас были пьющие цари. У нас были кровавые цари всякие. Но никогда в России еще не было царя-жулика. Вора и жулика. Понимаете? И вот впервые царь-вор в России. Представляешь, вот какая жизнь. Мадуро назвал выборы в Венесуэле посланием Трампу. Ну, а это, видишь, меряется с Трампом. Все, ему надо там решать вопрос с оппозицией, как-то из-под огня выходить. А он там все, вот выборы, это послание Трампу. Сейчас пересчитают голоса и такие послания ему сделают. Мадуро сам будет послан. А еще он пообещал сюрприз в работе с социальными сетями в Венесуэле. Это он, видно, приехал сюда, был вот здесь недавно в России. А ему там рассказали, а ты вон что можешь сделать, ты вон что, тут вот у нас Касперский, он тебе там поможет, и вот эти, там сейчас ты им дашь дрозда. Даст он там сейчас им дрозда. Ну, описится. Может. Какая? Лидия Владимировна пишет, не надо свистеть, Порошенко не стал богаче, наоборот, стал беднее. И он на свои средства содержит полк, воюющий в АТО. То-то он, блядь, держится за власть там всеми зубами, то из-за того, что стал беднее. Хорошо, Порошенко не стал богаче. Хорошо, Порошенко не стал богаче. И что с того? И он от этого стал беднее, да? Он не занимается никакими бизнесами. И Саакашвили вышел, потому что на Украине все хорошо, а Саакашвили хочет сделать все плохо. Да? Ну, у Порошенко в его, так сказать, финансовой империи настолько плохо, насколько плохо во всей Украине? Нет. А тогда почему он президентом? Тогда пусть занимается финансами. Понимаете? Потому что у тебя дома должно быть точно так, если ты президент, как во всей стране. Все, вот так должно быть. Вот у Саакашвили так. Поэтому с него надо брать пример, а не с Порошенко. Мальцев все по бумажке читает, и псевдореволюция – это его программа, а мы хотим подлинную революцию, а Мальцев нас сумасшедшими называть, пишет Огурец. Ну, человек с таким ником здоровый, здоровый Огурец. Мальцев все по бумажке читает, представляешь? Ну, ладно, кто-то же ее пишет, эту бумажку, да, не конечно, я же ее да, пишу. Рептилоиды пишут бумажку. Я читаю только новости, вот, которые у меня вот здесь есть. Вакансия палача. Чуть не пало сюда. Вызвал ажиотаж среди зимбабвийцев. В Зимбабве работы нет нифига. Представляешь, а должность палача вакантна стала. 50 соискателей сразу. Раз такие. А можно мы палачами? Поубиваем. Можно, да. Мы будем тут палачами работать. Вот видишь, какая прелесть. То есть, очень дефицитная работа палача. Вот хорошо написали. Вова стал президентом в непростое время. И вот уже 18 лет ему удается сохранять это время непростым. Ну да. Вот. И мне нравится, там замминистра юстиции Виргиния Мапхиза сказала, люди очень заинтересованы в этой работе. В работе палача очень заинтересованы. Работа, ну, может, надо взять всех 50 палачами. А что? Ну, если они все хотят. По сменным графикам. Да. Китайский социализм выходит на мировую авансцену. Си Цзиньпин озвучил планы. Да, он опять там, у них всегда 14 принципов социализма с китайской спецификой. Еще с Дэн Сяопинских времен всегда они, правда, меняются. Каждый раз съезд какие-то, ну не новые, но какие-то старые остаются, но что-то меняет. И вот сейчас они тоже там 14 принципов. Значит, Си Цзиньпин, я так понимаю, хочет сделать свою власть еще более крепкой. То есть у них затягивание гаек по поводу чиновников и так далее. То есть он говорит, что с внешним миром садятся за стол переговоров, любовь и так далее. А внутри жесткая дисциплина, ну и все такое прочее. То есть именно жесткая партийная дисциплина, это то, о чем мы говорили. То есть при помощи вот, определенных таких ходов, связанных с борьбой с коррупцией. Ну так, формально связано с борьбой с коррупцией, потому что мы же понимаем, когда существует вокруг капитализма есть коммунистическая партия, которая может кому-то разрешить быть миллиардером, а кому-то не разрешить, там, и, я не знаю, иметь какую-то там мелочь совершенно, да, просто бизнес даже. Поэтому, конечно, в этих условиях коррупция 100% будет, что бы они ни делали. И вот он, ну, вот таким образом он хочет поддержать свою власть. Власть его реально усиливается. А вот про международные споры он сказал, мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации с твердой решимостью отказываться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультации. Ну, намекая, конечно, на Соединенные Штаты, потому что, я так понимаю, в России он в расчет вообще не берет. Нафиг ему Россия. Если Эрдоган с помидорами побеждает Путина, то уж не Си Цзиньпин. Да. Он так все, что хотел, с Россией имеет. Давай сейчас я быстро прочитаю. Китаец чудом выжил после падения башенного крана на машину. В аэропорту Шанхая при проверке багажа нашли банкноты с высоким уровнем радиации. То есть кто-то, скорее всего, пометил деньги. Америций 241. Радиоактивный. То есть кто-то пометил деньги. И для чего? Это уже другой вопрос. Ну вот, чтобы их можно было как бы фиксировать издалека. В Японии состоялась первая в истории дуэль боевых человекоподобных роботов. То есть вот как в кино. Вот это японский робот ему отрезал пилой руку робот-американский. Робот-американский победил. Вот так американский робот, видите, вот такой брутальный. В общем-то, и очень весело, конечно. Как прямо в кино получается. Потом к Луне запустят частный надувной модуль. И сделает это, конечно, не Роскосмос, а Bigelow Aerospace это сделает. То есть это частная компания, известная частная компания. И я так понимаю, что модуль... Почему надувной? Потому что транспортировка очень легкая. Туда раз... Чуть-чуть воздуха, как в том анекдоте про это, про лилипутика, в шинку тебе не пукнуть, да, то пух, и все сразу надулось, да. То есть вот на лунной орбите такое будет сооружение. А нас рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз». Произошло это еще, значит, в общем-то, некоторое время назад. Вот я прочитал, когда это было, но что-то вот не могу найти. То есть астронавт Том Стаффорд заявил, что весной этого года на космическом корабле «Союз», на котором на Землю возвращались 3 человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска. То есть, если бы скоба какая-то от сварного шва разгерметизировалась, если бы это произошло повыше, то кирдык, потому что это на высоте 8 километров произошло, а на высоте 5 километров уже открылся клапан, давление нормализовалось, и все нормально. То есть я напоминаю, что 3 человека Советский Союз также, ну, по другим причинам, ну, как, ну, из-за разгерметизации тоже потерял. Это Волкова, Добровольского и Пацаева. Я помню, у меня даже с этим связаны личные детские переживания, потому что родители мои, мы жили в Подмосковье, и там он уехал в оцепление, когда привозили тела, потом кремировали, потом хоронили и так далее. И они там в Кремлевской стене похоронены. И то есть это уже не первый случай. И я так понимаю, что заявление же не просто так сделано. То есть это рассказ о том, что российские корабли очень опасны, гораздо опаснее, чем при Советском Союзе. Тогда люди почему погибли? Потому что они были без скафандров. То есть тогда нужно было показать надежность. У них даже скафандров не было, чтобы там поддыхивать. Так, давай сейчас. Чернобыль сказал не отчуждение, а поймали сталкеров из России. Круто. Жители Урала отказались признать человеком. Ну, суд отказался признать, и это логично. Все стебутся по этому поводу, потому что, ну, как бы это тот факт, который не требует доказывания в суде. Да? Поэтому его отказались признавать, но формулировка очень смешная. А вот олимпийская чемпионка обвинила Татьяна Гуцу, обвинила экс-партнера по сборной белоруса Виталия Шерпко в изнасиловании, которое было совершено еще там в начале 90-х годов, представляешь, в 91-м году. В Штутгарте на соревнованиях. И, в общем-то, я так понимаю, что вот эта волна сексуальных скандалов, которые там, вот, помните, он там вон что сделал, и это сделал. То есть вот через столько лет, ну, я вполне допускаю, что очень сильная травма, что человек не мог все это время забыть. Вот. И 147-килограммовая пенсионерка раздавила ребенка, сев на него. Представляешь, то есть так воспитывала женщина 10-летнюю девочку во Флориде, и девочка скончалась. Я помню, такая вот дама, это на всю жизнь у меня воспоминания, вот с таким вот задом вылазит из моря на четвереньках, а я катался на волнах. Я был маленький, там мне лет 9 тоже было, наверное, 8, может 9, наверное. И я лечу, у меня волна обхватила, лечу, вижу перед собой зад, и я уже ничего, конечно, сделать не могу. И меня прямо в башку, в эту жопу, бабах. И вот я потом ходил, себя дергал за волосы, и мне оказалось, что голова ушла внутрь. Это была жуть какая-то, я эту жопу помню до сих пор. Вот. И сейчас это мы пропустим, наверное. Немецкие исследователи заявили об обнаружении янтарной комнаты в пещере Принца. А под Дрезденом они нашли, значит, какие-то пустоты, будут еще искать. Ну да, то есть легенда такая была. И по документам вроде вышел поезд из Кёнигсберга под Дрезден. Ну тут вот, вернее, в Дрезден. Ну вы же понимаете, в Дрезден сгорел весь нахрен. Янтарную комнату привезли в Дрезден. Дрезден весь сгорел. Причем горел так, что, наверное, так больше ничего не горел. Там погибло, наверное, людей гораздо больше, чем в Хиросиме с Нагасаки. Там были огненные смерчи, которые в себя затягивали людей. И количество людей никто не знает, какое там погибло. Почему? Потому что там было огромное количество беженцев. Бомбили зажигалками, бомбили фактически полтора суток. Сгорело все. Практически. И люди, которые там спаслись, они спаслись чудом. Поэтому, а я так напоминаю для тех, кто не знает, что простые литовские крестьяне, проживающие на Курской косе, ну и курши, естественно, которые, и также восточные прусы, чем печки тогда топили много лет назад, там, они как бы рыбы, они янтарем печки топили. Печки топили, там янтарем, там песок, там больше не было ничего. Поэтому искать янтарную комнату, ну, может, найдут, слава богу. Я бы очень хотел, чтобы они нашли ее в пещере Принца. Но я думаю, что она сгорела в Дрездене, прям, и от нее ничего не осталось. И, потому что янтарь очень хорошо горит, бегущая по волнам. жопа. Такое воспоминание страшное. Давай, Андрюш, этот... донат прочитай. Ну, у нас еще за 16 число... Да мы сегодня не успеем. Давай тогда завтра, да, прочитаем. Да, сегодня прочитай. Мариночка, всем привет. Копеечка на хорошее дело. Самое главное, не ссать и быть готовыми ко всему. 5.11.18 уйдем до конца, а иначе грош цена нам, как народу, людям, гражданам. Но пасаран. Да, ну, мы в любом случае идем до конца. Поэтому мы призываем всех остальных понимать, что у нас другого пути нет. Все, это путь нам рано или поздно надо пройти. Чем раньше мы пройдем, тем будет это как бы более бескровно, более спокойно. И мы сможем войти в ритм будущего, войн света. Как мирный безоружный процесс привести к смене власти. Ну, вышло 10 тысяч человек. Еще покричали, а дальше что? Мирно ночевать на манежке? Ну и к чему это приведет? Да ни к чему. 10 тысяч ни к чему не приведет, я согласен. А если выйдет гораздо больше? И если выйдет не 10 тысяч, грубо говоря, а 250 тысяч? Если выйдет даже 100 тысяч и не уйдет, самое главное, не уйдет. Да даже 10 тысяч, если выйдет и не уйдет, то уже на следующий день там будет 100 тысяч. А через день там будет уже миллион. Мы это прекрасно понимаем. И все будут сидеть, и не будет других вариантов, как с нами разговаривать. Валерьян из города Шелехова, Иркутская область. Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, как будем решать вопрос с Китаем по поводу наших земель, которые Пу отдал Китаю и Байкал? Син Цзиньпин будет злиться. Что и как поступим? Я говорю, необходима ревизия всех документов. Нужно понимание, что он там подписал. Потому что у международных договоров есть одно свойство. Договора нужно выполнять. Хотим или не хотим. Либо тогда денонсировать, если не хотим. Но на каких условиях и так далее. Поэтому нужно смотреть. То есть там что-то страшное, потому что все это секретно. Ну, зачем секретить не страшные какие-то вещи, да? Сергей, не очень приятное заявление пишет, но вот я все равно прочитаю. Слава, сколько человек вышло за Политикова? Это то, чем наше население, унылое говно в скобках пишет, отличается от хохлов. Какая нафиг революция в стране рабов? Ну, вот обычно. Вы понимаете, Сергей, вот... Ты можешь так себе позволить думать, а я даже думать себе так не могу позволить. Я даже вот во сне, даже в частной беседе не могу позволить себе наехать на наш народ. Очень часто мне это хочется. Иногда даже в передачах я это делаю, но кто мне близко знает, я всегда в своем присутствии пресекаю наезды на людей, на народ, на... России. Почему? Потому что у нас нет другого народа. Мы его вам с Марса не привезем. Что теперь делать? Теперь сдохнуть, что ли, всем? Причем сдохнут-то все. И те, которые ватные, которые не ватные, которые умные, которые глупые, всякие. Посмотрите, что происходит. Вот этот вот Марьянов, который умер. Он что, ватный? Нет. Он что, глупый? Нет. Он не успешный, он успешный. Почему он умер? Ну, потому что пиздец путинский. Вот почему он умер. Поэтому все мы в одной лодке. Вот все у него закопали. Поаплодировали. Да, классно, отличный актер. Мне очень нравился. Все. И че? Ангелина без подписи. Спасибо. Парижские негры пишут. Почему слово «либерал» стало ругательным? Почему, если ты не любишь власть, ты сразу либерал? Что за подмена понятия у кремлевской нечисти? Не, ну либерал – это исторически. В России очень не любили слово «либерал». Да, это было ругательное. Помнишь, еще этот Салтыков-Щедрин говорил, что истинный либерал – это тот, кто всегда ждет дополнительных разъяснений, да? А еще было, что у кого по поводу, что либерал хочет то ли новой конституции, то ли съемки под хреном. Погуглите, посмотрите, кто это. Вот. И в советский период Ленин ругал либералов, поэтому весь советский период ругали либералов. Сейчас появились неолибералы, и мы ругаем неолибералов. Если говорить о чистом либерализме, то есть тот, который отцы-основатели Америки двигали, и тот, который двигался Великой Французской революцией, то есть свобода слова, свобода получения и распространения информации и так далее, и так далее, право на жизнь, то это наши ценности. Это наши ценности. Но они уже перестали быть неолиберальными ценностями, а неолибералов почему-то отождествляют с либералами. Хотя, если так уж по-честному, мы больше либералы, те, кто говорит о народовластии. Но так. Вадим Спитер, на борьбу с режимом. Спасибо. А вот как раз «Черный воронок» продолжает продолжение темы. Я зарабатываю очень приличные деньги, но все равно за перемены. А друзья нищие, но их все устраивает. Как правильно сказал Немцов, сравнивая 90-е и путинские года, жить стало богаче, но противнее. Ужас, да. Сергей 161, РУС. Маленький вклад в общее дело, очень переживаю, но приехать, увы, не могу. Удачи нам всем, зачислите на рекой, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрейший вечерок. Вячеслав, чем отличается наш новый сценарий 5.11 от того, что делал Навальный, только масштабами? Мои ревкоины боятся в конвертах. Бьются в конвертах и просятся на волю. Нет, вы понимаете, главная цель Навального, если вы помните, это, смотря какой период, да, там, допустим, 26 число, это привлечь внимание в борьбе с коррупцией. А мы никому внимания не привлекать не хотим. И ни к чему, ни к коррупции, ни к Вове, ни к Медведеву, ни к чему. То есть у Навального все правильно было, но не было окончательной цели. Окончательная цель – немедленное отстранение от власти Путина. Немедленное отстранение от власти Путина. Ну и так далее. Немедленное освобождение всех политзаключенных. Ну мы все это скажем в обращении, так что потерпите, немножко совсем осталось. Еленочка, говорите больше о революции. Время осталось мало, а на кону стоит много. Нельзя проиграть, надо победить. Спасибо. А вот «Любишь медок, люби холодок». Вспоминаю сразу фильм, да, Балабанова. Слава, на что рассчитывает Навальный? Ему не дадут выиграть выборы. Или же он готовит революцию только под другим соусом? Не так, как ты. Типа, мы хотели по закону, но вы нас вынудили забрать власть. Правильно, так и должно быть. Так и должно быть. И я в данном случае абсолютно ему, как сказать, ему сотоварищ полный. Вот. И мы видим, что сегодня, когда они открыто говорят, что Навального не допустят. И когда уже вытянули там из мешка, как зайца, да? Ксюш, Собчак, все ясно. То есть все карты открыты. Против кого они могли выступить, Ксюша Собчак? Конечно, против Путина. И то, что он не говорит, что он идет, это не значит, что он не идет. Это 100%, что он идет. Снежок, все будет Навально. Хорошо. Илья, Москва, на средства от моря. Очень хорошо, спасибо. Вот здесь Виктория Советская с прошлой пятницы ждет, или воскресенья ждет вопроса. Ребенок учился в Москве, общаги нет, дорого, комнату обнищали. После революции студентов посели, чтобы и жить было хорошо, и учиться удобно. На повышенную стипендию учился, а уже на грани нервного срыва от усталости. Нет, наша задача предоставить студентам реальное жилье. Ну, вообще всем гражданам России, не только студентам, чтобы те, кто нуждается в жилье, получили это жилье, чтобы могли жениться. Наша задача стимулировать максимальное количество брачных отношений, не обязательно формальных браков. Не обязательно, я подчеркиваю, у меня могут там эти православнутые, конечно, там предать анафеме, но нам нужны дети, а не браки. Понимаете? Очень хорошо, когда полная семья, очень хорошо, когда брак там туда-сюда. Но легче всего рожает, да, в молодом возрасте. Если мы предоставим жилье и так далее, там, конечно, будут разводы. Конечно, потому что, ну, люди очень быстро наедаются друг другом. Да? Но это уже дело третье. Понимаете? Нам нужны дети, нам нужно развитие. Нам нужно, чтобы люди стремились иметь детей, иметь семьи и двигались вперед. Александр Б. Вячеслав, вы не думаете, что если 5-го ничего не произойдет, то в марте уже точно ничего не будет? Власти придумают новые препоны, а вы потеряете доверие сторонников и прославляете простым популистов. Не знаю. Вы понимаете, зависит ситуация какая? Конечно, все зависит от вас. Вы считаете меня этим исполином каким-то там, титаном? Терминатором, да, если вам понять. Суперменом. Да. Ну нет, наверное. Наша задача, так сказать, огромные народные массы, как сказал бы Ильич, вовлечь в революционную борьбу. Вот наша задача. Понимаете, чтобы необходимость революции чувствовали и знали все. Ну, так оно, наверное, и происходит. Вот сейчас сколько по последним подсчетам? Вот эту передачу, которую сейчас порежут всю, как мы уже видели, будет смотреть 1700. Это только вот в... 1 200 000 это минимум. Нет, я имею в виду здесь только вот. Здесь. 700 тысяч на этом канале. И плюс в зеркалах столько же. В зеркалах, причем в зеркалах они режут, но все равно получается громадное количество. Поэтому о чем мы говорим? Значит, есть необходимость, значит, востребовано это. Я далек от мысли, что все ГБшники пришли, включили и смотрят, да? Юль Багира. Вячеслав, я понимаю, что вы проявляете чудеса дипломатии, но агитировать за Собчак — это уже ни в какие ворота не лезет. Особенно, когда политику дали 2 года. Очень тяжело сегодня на суде было. Я знаю, но я не агитирую за Собчак. Я говорю, я бы с удовольствием проголосовал, если бы мне сказали, что Собчак станет президентом. Что ее, чтобы это дело было смыслом, да, обладало. Да, чтобы это обладало смыслом. То есть я думаю, что пройдет совсем немного времени, и у нас будет понимание всего. Но это не значит, что я буду голосовать за Собчак, и что я вообще буду голосовать на выборах. Мой выбор другой, мой выбор – революция. А после революции, пожалуйста, ради бога, пусть избирается кто угодно. Ради бога. Александр 17, Вячеслав, почему полицейские не понимают, что ведут себя как оккупанты и фашисты, пытая и бросая людей на подвал? Потому что они видят в них граждан и полностью отрицают конституцию? Пинкертоны, такой стыд. Не, ну, среди полицейских очень много подонков, хотя и приличные люди есть, и, в общем-то, они не боятся. Тот режим, который сейчас существует, он дает им карт-бланш, они могут это делать. И если бы был нормальный режим, они бы боялись это делать. Трамп, ворующий люки, посмотрел, вы, значит, вендетта, и понял, что если мы проиграем, то нас ждет та Англия. Но я не понимаю, вы взяли 5-11 из этого фильма, если да, то вы собираетесь взорвать Кремль. А фильм очень хороший, нет, Кремль мы не собираемся взрывать, и взяли-то мы не из этого фильма. Просто 5-11 день фейерверков, такой вот анархистский вариант, плюс столетие революции на носу. То есть информационный повод очень хороший был. Видите, о революции говорят все. Значит, мы попали в конт, значит, все правильно сделано. Так. Анатолий, да. Ленинград. Давайте, знаете, еще сегодня тогда вот закончим, потому что пошли звонки. Надо. Завтра мы с вами продолжим. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.